Синклер низко опустил голову. Перед его глазами был мокрый кружок от стакана. Мысли путались, налезали одна на другую. Льюис пытался понять, что его терзает: неудовлетворенная похоть, ревность, обида или любовь. И кто объект этой страсти? Наверное, Хелен. Скорее всего, Хелен. Он был почти в этом уверен. А может, и Тед? Они встретились случайно, и тот случай изменил всю жизнь Льюиса. Иногда ему казалось, что он искал Теда долгие годы. Это был паршивый период. То время Синклер предпочитал не вспоминать. Он бросил Гарвард, сбежал из Бостона, всласть навеселился, и вдруг от чего-то стал испытывать тревогу. Он уже не очень ясно помнил, почему. Возможно, просто заметил, что лица на вечеринках становились все моложе, а сам он выглядел старше и старше. А может, была и еще какая-то причина. Так или иначе, но Синклер вдруг почувствовал, что пора перестать болтаться по миру. Надо что-то делать со своей жизнью. В самые мрачные моменты он сомневался, способен ли хоть на что-нибудь. Но случались и припадки эйфорической уверенности, когда Льюис твердо верил, что где-нибудь, когда-нибудь непременно добьется побед. Ему представлялось, как он, блудный сын, возвращается в Бостон триумфатором. Только вот неясно было, в какой области будут триумфы. Мать всегда отдавала предпочтение политике и неоднократно намекала сыну о своих надеждах. Большое впечатление на нее произвела фантастическая карьера Джона Кеннеди, и намеки стали более откровенными. По мнению Эмили Синклер, Кеннеди были семейством выскочек, к тому же еще ирландцами и католиками. Если какой-то Джон Кеннеди мог так высоко взлететь, то чего же способен достичь Льюис? Высокий и красивый наследник рода Синклеров. Отец Льюиса высказывал свои пожелания без обиняков. Льюис должен работать в семейном банке. Отказ сына был воспринят как нечто необъяснимое и извращенное. Льюис не имел ни малейшего желания заниматься политикой или работать в банке. Однако выбрать хоть какую-то профессию, в которой он мог бы добиться долгожданного успеха, оказалось непросто. Надо заняться чем-то новым, нетрадиционным. Он это чувствовал инстинктивно. Что-нибудь, о чем пишут газеты и чем еще не занимался ни один Синклер. Рекламой, музыкой, журнализмом, шоу-бизнесом. Тем, что дает возможность быстро продвинуться, областью, в которой важны мозги и упорство, а не то, что твои родители без конца красуются в светской хронике, и папаша имеет связи. Льюис пытался заниматься то одним, то другим, без особого, впрочем, пыла. А как-то раз по приглашению одной нью-йоркской знакомой, актрисы, отправился к ней в гости в Калифорнию. И там совершенно неожиданно для себя нашел свое дело. Нет, актером он стать не мог, и режиссером тоже, Льюис хорошо это понимал. Но продюсерство — совсем другое дело. Подвижная, непредсказуемая профессия, несколько сомнительная, требующая нахрапа, но это ему как раз и нравилось. Маленькие хитрости и сделки, натиск и напор — как раз то, что надо, плюс бесконечные гулянки и масса девочек. Синклер познакомился в Калифорнии с некоторыми молодыми продюсерами, и они произвели на него впечатление. Прошло немало времени, прежде чем он сообразил, что они очень от него отличаются. К тому же все они были евреями. Однажды ночью, здорово напившись и утратив осторожность, Льюис признался актрисе в своей мечте. Та со смеху чуть из кровати не выпала. И Синклер вынужден был признать, что она права. Вскоре ему надоели и актрисы, и Голливуд, и его фантазии. Он купил билет обратно на восточное побережье. Билет уже лежал в заднем кармане его джинсов. Льюис быстро перенял калифорнийский стиль одежды, когда хозяйка объявила, что вечером они идут в гости отметить его последний день в Калифорнии. Синклер пожал плечами и согласился. Вечеринка была в одном загородном доме, на самом берегу океана. Тогда-то и началась для Льюиса настоящая жизнь, потому что той ночью он познакомился с Тедом. Актриса небрежно махнула рукой в сторону коротышки, назвала его Тодом и упорхнула к какому-то типу, который якобы имел связи на студии Метро Голдвин Майер. В толкучке Льюис не сумел сразу улизнуть от нового знакомого и узнал, что Тода зовут Таддеусом Ангелини, что он итало-американец во втором поколении, родившийся и выросший в Лос-Анджелесе. Сообщив эти краткие сведения, Тед замолчал, а Льюису стало неудобно. У него еще не окончательно выветрилось бостонское воспитание. Он не успел научиться голливудскому искусству обдавать холодом всякого, кто не имеет репутации, влияния, денег или шансов на успех. Когда темы для бесед иссякли, а толстяк по-прежнему помалкивал, Льюис, не зная, о чем еще с ним поговорить, спросил: «Чем вы занимаетесь?» Коротышка похлопал ресницами за темными очками и ответил: «Делаю кино». Наивный Льюис взглянул на собеседника с несколько большим интересом. В Голливуде он встретил множество людей, носившихся с проектами фильмов, но ни одного, кто бы уже успел что-нибудь снять. «Может быть, я видел ваши картины?» «Вряд ли. Я их еще не снял», — хихикнул Тед. На смех этот нервный скрипучий звук никак похож не был. Льюис слегка отшатнулся и подумал: «Мне, как всегда, везет. Это псих». «Мои картины у меня в голове. Пока». Тед снова захихикал, и Льюис окончательно уверился, что его собеседник либо чокнутый, либо пьяный, либо накурившийся травки, а то и все вместе. Потом он заметил, что толстяк не курит и пьет только чай. Тут Тед вдруг улыбнулся ему обворожительной улыбкой, которую портили только желтые неровные зубы. — «Ты катись себе, если хочешь», — снисходительно сказал он. — «Я привык и не обижусь». Он произнес эти слова безо всякого вызова, но Льюис воспринял их именно так. Ему нравилось поступать наперекор тому, о чем его просят, а потому, отхлебнув еще дешевого калифорнийского вина, он отодвинул локтем парочку оживленно вопящих педерастов и уселся на пол рядом с толстяком. Тот равнодушно посмотрел на него и бросил: «Ну, как хочешь. Тогда расскажи мне, чего ты ищешь в жизни». К собственному изумлению, Льюис именно так и поступил. Они говорили целый час, вернее, говорил почти один Льюис. Потом они отправились в город, где у толстяка была квартира на четвертом этаже без лифта, и продолжили беседу. На рассвете Синклер уснул на полу, утром опохмелился, и они снова говорили. Вечером сходили в один кинотеатр возле кампуса Калифорнийского университета на фильм Бергмана «Седьмая печать». Льюис видел отрывки из него еще в Гарварде, а толстяк смотрел картину в 35-й раз. Когда они вернулись к Теду, говорить начал он. 4 часа подряд он не закрывал рта. рассказывал про этот и все остальные фильмы Бергмана. Льюис понимал процентов 50, но зато эти 50% казались ему чем-то абсолютно гениальным. Он открывал для себя сокровенные глубины, связь кино с жизнью. Тед объяснял ему, как совместить несколько пластов смысла, как слепить из них связанную историю. Льюис слушал и чувствовал, что в искусстве есть резон, и что в жизни он тоже есть. Деталей разговора Льюис не запомнил, но впечатление от общения с Тедом еще усилилось. Более того, Синклер буквально влюбился в своего нового знакомого. Они стали друзьями. Да, наверное, это следовало назвать дружбой, хотя отношения их были довольно специфическими. Первые 2 месяца они почти не расставались. Питались всякой дрянью. Спал Льюис по-прежнему на полу. Днями друзья по большей части просиживали в кино, а по ночам обсуждали увиденное. Тихое помешательство Теда на кинематографе Льюису нравилось. В первый раз в жизни никто на него не давил. Теду ничего не было от него нужно. Хочешь сопровождать его в кино — иди. Не хочешь — твое дело. Толстяка совершенно не интересовала биография Льюиса. Он никогда не задавал вопросов. Но если Синклеру хотелось выговориться, Тед выслушивал его, похожий на пузатенького, умудренного жизнью отца-исповедника. Приговоров он не выносил, виновных не искал. Льюису казалось, что моральные категории Теда вообще не занимают. Основные принципы кодекса бостонских браминов — долг, честь, правдивость — для него не существовали, разве что в кино. Сидя на корточках и тыкая вилкой в тарелку с едой из дешевой китайской лавки, Льюис пил вино из бутылки и чувствовал себя свободным человеком. Это было великолепное чувство. Когда бутылка опустела, ощущение свободы еще более усилилось. «Проблема Синклеров-старших в том, что они старые», — заявил Льюис. «И его гарвардские соученики тоже старые, такими и родились на свет. Они, как и родители, принадлежат к прошлому, к серому послевоенному эйзенхауровскому миру. Иное дело он с Тедом. Им наплевать на условности и кодексы чести. Им вообще ни к чему та дребедень, которой дорожит семейство Синклеров. Дома, машины, ученые степени и, главное, — это слово Льюис выкрикнул, — деньги!» Закончив свою бурную речь, Синклер несколько ослаб. Тед покивал головой, потом заговорил. «Все это так, Льюис, но деньжата нам как раз пригодятся». «Зачем? Ну их!» — воскликнул Льюис, забыв о дедушкином фонде, и подбросил вверх пустую тарелку. «Затем, чтобы сделать картины». Льюис моментально протрезвел. «Мы? Вдвоем?» — уставился он на Теда. «Конечно, ты и я. Мы будем снимать вместе». Тед зевнул и поднялся. «Давай спать, а?» «Окей», — послушно кивнул Льюис. Как обычно, он устроился на полу, но долго не мог уснуть, глядя в потолок. Ему казалось, что он преобразился, стал другим человеком. Тед захотел делать с ним кино и сказал это как нечто само собой разумеющееся. Льюис был одновременно и подавлен, и польщен, и преисполнен надежд. Наутро, несмотря на похмелье, ощущения его не изменились. Каких-то пару слов, подкрепленных зевком, и Тед подарил ему профессию. Прежде никто, кроме разве его тренера по футболу, не выказывал Льюису такой спокойной уверенности в его силах. Синклер снова почувствовал себя, как на футбольном поле. Когда ему сделали отличный пас, он увернулся от защитников и бежит впереди всех, твердо зная, что его уже не остановить. Мысли стали путаться. Вопли телевизионного комментатора становились все пронзительней, но Льюису неудержимо захотелось спать, и он уронил голову на руки. Полчаса спустя он все еще спал и не видел, как мимо бара прошел отпущенный после съемки оператор Виктор, насвистывая и предвкушая веселый вечер. Тем временем Тед зарядил пленку, со странным выражением отвернулся от Элен и запер дверь. «Ты поняла?» — улыбнулся он. «Я отпустил Виктора, потому что он мешал. Теперь пойдет лучше, у тебя получится». Элен неуверенно смотрела на него. Они бились над этим кадром уже несколько часов, но все впустую. Теду нужен был какой-то особый взгляд, который у нее никак не выходил. Весь день Элен не могла понять, что происходит. Когда же Тед запер дверь и улыбнулся ей, она вдруг поняла, в чем дело. Она больше не чувствовала себя в безопасности. Ей стало страшно. «Что ты делаешь?» — повысила она голос. Вопрос был глупый, и Тед даже не удосужился ответить. Она и так видела, что он делает. Тед нежными движениями смазывал линзу объектива. Проснулся Льюис, когда время обеда давно миновало. Пошатываясь, он вышел из бара. На свежем воздухе его замутило и затошнило. Едва успев свернуть в какую-то аллею, он согнулся над горшком с геранью, и его вывернуло наизнанку. Стало немного легче. Неверным шагом Льюис добрел до дома, где шли съемки. Увидел, что Фабиана уже нет, и обессиленно рухнул на ступеньку. Дверь наверху была по-прежнему закрыта. Из-за нее послышался звук Тедова голоса, потом наступила тишина. Льюису вспомнилось, как давным-давно, наверное, еще в Лос-Анджелесе, Тед объяснял ему, что они вдвоем, конечно, одна команда, но команда не полная. Им не хватает еще одного элемента, так сказать, третьего фактора. Им нужна женщина, актриса. Неважно, насколько она будет талантлива, главное, чтобы у нее был правильный типаж и правильное лицо. 3 месяца в Париже, пока Льюис работал в кафе «Страсбург», Тед искал нужный типаж. По подсчетам Синклера, он провел беседы с 60 кандидатками, причем за закрытыми дверьми. Ни одна не подошла. А потом, как-то вечером, Тед вдруг заявился в кафе, потный и взволнованный. Он нашел ее. Случайно встретил на улице возле синематики. Она само совершенство. Девушка сейчас сидит у них дома. Тед пообещал дать ей комнату. Они вышли из кафе и поспешили домой. И там Льюис впервые увидел Хелен. Она сидела на диване в их чердачной комнате. Ее тогдашнее лицо так и встало у него перед глазами. Льюис застонал и обмяк, борясь с наваливающимся забытьем. Хелен и Тед. Тед и Хелен. Хелен, Тед и Льюис. Затем он не то отключился, не то задремал. Когда Льюис снова открыл глаза, над ним стоял Тед. Сначала Синклер не понял, где он и что с ним. Голова раскалывалась, в горле пересохла. Но Тед выглядел так странно, что сознание Льюиса тут же прояснилось. Он с тревогой взглянул на друга. Тед стоял, слегка раскачиваясь. что было у него признаком нервозности. На лице застыло смешанное выражение волнения и беспокойства. Несмотря на прохладу, режиссер обливался потом. Руки он держал в карманах засаленных джинсов и беспрестанно позвякивал мелочью и ключами. «Льюис, с Хелен проблема. Она не в себе. Поднимись к ней, а?» Синклер вскочил, окинул Теда долгим взглядом и бросился вверх по лестнице. В дверях он замер. Сначала ему показалось, что комната пуста. Виктора не было, Юпитера не горели, светился только ночник на столе. Весь пол был покрыт кабелями, в углу стояла аппаратура. Возле двери возвышалась аккуратная стопка коробок с пленкой. Большую часть комнаты занимала расстеленная постель. Оттуда доносились какие-то душераздирающие звуки. И Льюис не сразу понял, что издает их Хелен. В два прыжка он оказался рядом с ней и отдернул простыню. Сердце бешено колотилось, внутри все сжалось от ужаса. Льюис сам не знал, что он ожидает увидеть. Наверное, лужу крови, потому что крики Хелен были полны боли. Но крови не оказалось. Хелен, скрючившись, лежала посреди кровати и хрипло, придушенно стонала, словно ей ударили под дых. Льюис наклонился и обнял девушку за плечи, чувствуя, что дрожит почти так же сильно, как она. Осторожно отвел ее руки от лица. Ни синяков, ни порезов, ни ссадин. Щеки мокрые от слез, глаза зажмуренные, она на него даже не взглянула. Только издавала все те же страшные, хрипящие звуки. Льюис был до того напуган, что даже не сразу заметил, в каком она виде. На Хелен не было ничего, кроме тонкого шелкового халатика.